Глава 13. Париж, 1785 год. Жанна очнулась в своей камере на том же грязном матрасе. Нестерпимо болели грудь и плечо, хотелось пить, и она, заставив себя встать, постучала в окошко. Высокий худой тюремщик с зачесанными назад и забранными в хвост седыми волосами посмотрел на нее с сожалением. «Вам что-то нужно, госпожа?» «Пить», — простонала она, почти сползая на стене. «Пить». Мужчина быстро принес ей воды в жестяной кружке, такой ледяной, что ломило зубы. «Уж не знаю, можно ли вам пить», — сказал он. «Спросить бы у кого, да нет здесь доктора. Может быть, поесть хотите? Вы ж с утра в беспамятстве». При слове «еда» Жанна почувствовала тошноту и покачала головой. «Нет, не нужно. Меня сводит с ума даже мысль о еде». Тюремщик улыбнулся. «О той еде забудьте. Многие знатные дамы пожертвовали деньги коменданту Бастилии, чтобы он хорошо вас кормил». Графиня замотала головой. «Все равно, только не еду. Принеси еще воды». «Уж не знаю», — снова начал он, но женщина подняла руку. «Прошу тебя». Мужчина выполнил ее просьбу. Выпив вторую кружку, графиня добралась до лежанки и упала на нее. Мысли о мести снова закрутились в голове. Сильные мира сего ее унизили и предали, и их полагалось покарать. Но как это сделать, если она за семью замками, за самыми толстыми и крепкими стенами Бастилии? «Помоги мне, о Вельзевул!» — прошептала она. «Только ты способен вызволить меня отсюда! Только ты это сможешь!» Она ожидала дьявольского знамения, но его не последовало. «Я знаю, что ты слышишь меня». Ее запекшиеся от жара губы продолжали шевелиться. «Помни, я твоя. Я на все согласна. Ты поможешь мне. Ты облегчишь мою участь». В тот же день Жанна узнала, что достучалась до дьявола. Ее перевели в тюрьму Сальпетриер. В середине XVII века Людовик XIV разрешил устроить в малом арсенале Парижа убежище для нищих. Малому арсеналу принадлежал огромный участок земли, где изготовляли селитру, и это вещество дало название тюрьме Сальпетриер. Заведение, изначально задуманное как приют для тех, кому некуда больше податься, на самом деле было самой настоящей тюрьмой. Вид ее корпусов внушал ужас, возможно, не меньший, чем Бастилия. Там были отделения для нищих, для бродяг, для, так сказать, детей, предоставленных Божьей воле, для женщин, которых то или иное влиятельное лицо почему-либо желало держать в заключении, для слабоумных, для так называемых развратных женщин и проституток, замешанных в скандальных делах. Когда герцогу Ларош-Фуко Леанкуру было поручено сделать доклад о Сальпетриер, он заявил, что это настоящий ад. Именно в этот ад и перевели бесчувственную графиню. Клетушка, в которую ее поместили, была немного больше каземата Бастилии, но в остальном они мало отличались. Такое же грязное, никогда не стиранное, провонявшее немытым телом белье покрывало лежанку. Такие же клопы прятались в подушке и матраце, набитом соломой. Те же крысы пищали днями и шуршали по ночам, пытаясь отыскать, чем бы поживиться. Из соседних камер доносилось зловоние. Нищие с гниющими ранами, больные, лежащие в лужах собственной крови, за которыми почти никто не ухаживал, все это привело бы в ужас любого нормального человека. Однако графиня не сразу окунулась в новую атмосферу. Несколько дней Жанна находилась в полубреду, то впадая в забытье, то возвращаясь в этот мир. Она ничего не ела, много пила, и предусмотрительный тюремщик ставил на пол перед ее лежанкой кружку, наполненную ледяной водой. Плечо и грудь постепенно заживали, и в минуты просветления, глядя на буквы, горевшие на белоснежной коже, графиня улыбалась. «Это клеймо преступников, и все же оно породнило меня с королевской семьей. Разве нет?» Немного оклемавшись, женщина стала подумывать, чем можно заняться в тюрьме. Сидеть ей предстояло долго, очень долго, до самой смерти, если могущественный покровитель не окажет ей милость. Но кто захочет вызволить ее раньше? Найдется ли такой человек? Надежды на это было мало. Роган, оправданный лишь чудом, больше не захочет иметь с ней никакого дела, а Калиостро, тоже чудом избежавший заключения, наверняка находился далеко от Франции. После недельного недомогания графиня почувствовала, что хочет есть. Она поднялась с постели и уже более твердо подошла к окошку. Тюремщик, молодой красивый парень с густыми волосами цвета спелой ржи, словно ждал ее. Он с радостью просунул женщине жестяную тарелку с густой луковой похлебкой и белую французскую булку. Жанна вспомнила слова стража в Бастилии. «Многие знатные дамы пожертвовали деньги коменданту Бастилии, чтобы он хорошо вас кормил», и улыбнулась впервые за много дней. На лице тюремщика читалась неподдельная радость. «Я уж за вас молился, и Бог услышал». «Не надо о Боге», — остановила его Жанна, памятуя, что ей помогают совсем другие силы. «Спасибо, дружок. Как тебя зовут?» «Жозеф, госпожа», — ответил тюремщик и порылся в кармане. «Это еще не все. Пока вы лежали в беспамятстве, одна женщина кое-что передала мне для вас». Оглянувшись по сторонам, он протянул де ла Мот, сложенный в четверо листок со следами хлебных крошек. «Вы уж извините, что он мятый. Много времени прошло». Жанна схватила листок и, мигом побледнев, прижала его к груди. «Не это ли послание от дьявола?» «Какая женщина?» — шепотом спросила она. Тюремщик пожал плечами. «Обычная, такая же красивая, как и вы, и возраста вашего. Только в остальном на вас она совсем не похожа. Это дама легкого поведения, каких здесь много. Она ничего не сообщила, кроме своего имени. Ее зовут Анжелика». «Анжелика? Ангел?» — графиня весело рассмеялась. «Если это и на самом деле ангел, то он обратился не по адресу». «И тем не менее, это вам», — настаивал тюремщик. «Спасибо, дружок». Жанна перенесла жалкий обед на лежанку и с жадностью съела похлебку, чем-то напоминавшую луковый суп, который варила Клотильда в лучшие времена. Белый хлеб графиня припрятала под подушкой. Она не знала, сколько раз здесь кормят. Если вдруг очень захочется есть, можно будет полакомиться французской булкой. Покончив с супом, де ла Мот с волнением, как дорогую драгоценность, развернула записку, пропахшую кислятиной. Размашистый почерк был ей незнаком, но содержание захватило ее сразу и заставило еще раз вспомнить о покровителе. Проститутка под именем Анжелика, вряд ли ее действительно так звали, только передала клочок бумаги. Написал явно другой человек. грамотный и образованный. «Дорогая графиня, мы знаем, сколько вам пришлось вытерпеть, и искренне вам сочувствуем. Мы ни на йоту не сомневаемся, что вы стали жертвой интриг двора, воплощающего в себе жалкую власть, которая давно нуждается в смене, и, разумеется, никакого ожерелья не брали. Эту записку мы посылаем вам для того, чтобы вы помнили, вы не одиноки. Во Франции много людей, желающих так же, как и вы, отомстить заевшейся королевской чете. Мы собираемся открыть глаза и другим, тем, кто еще пребывает в неведении, не видит, как Франция, благодаря своим правителям, летит в пропасть. Вы могли бы в этом помочь. Нужно лишь рассказать, как бессовестные Людовик XVI и его женушка подставили вас и без зазрения совести решили сгноить в тюрьме. Мы этого не допустим, ваши друзья». В конце послания стояла подпись, которая начиналась с буквы «Р». Однако Жанна, как ни пыталась, не могла припомнить никого, кроме Рогана, с таким именем или фамилией. Она еще раз более внимательно и уже не с таким волнением перечитала записку и вытерла пот градом, покатившийся по ее бледным, впалым щекам. Несомненно, дьявол услышал ее мольбы. Группа людей собиралась дать бой королю и его жене и просила ее помощи. Но чем она могла помочь, находясь за каменной толщей стен Сальпетриер? Наморщив лоб, женщина задумалась и вдруг силой хлопнула по лежанке. «Я знаю, как выполнить вашу просьбу», — сказала она крысе, высунувшей из норы острую мордочку, и рассмеялась. «Я буду отомщена!» Через полчаса Жозеф принес графине бумагу и чернила, и она в красках с необычайным воодушевлением начала описывать свою жизнь, хотя раньше презирала сочинителей. Перо так и скользило по бумаге, изливая желчь и злость, ложь и ненависть, и Жанна удивлялась, как легко давалось ей это занятие, будто сам дьявол водил ее рукой, подсказывая нужные слова. За 10 дней она исписала 20 листов и, перечитав их, осталась довольна. Только бы эти люди, ее тайные покровители, не забыли о ней. Только бы не забыли. И они не забыли. Вскоре Жозеф, улыбаясь, передал ей вторую записку и шепнул через окошко: «Будьте готовы сегодня в полночь». Жанну сотрясала мелкая дрожь. Быть готовой в полночь значило подготовиться к побегу. Неужели это возможно? Она знала нескольких человек, которым в прошлом удалось бежать даже из Бастилии, но вряд ли ее друзья смогут подготовить все столь хорошо. Если ее поймают во время побега, королевская чета наверняка вынесет смертный приговор. А если это вообще провокация? Почему она сразу слепо поверила какой-то записке, присланной неизвестно кем? Что, если именно августейшей чете нужно, чтобы она попыталась покинуть тюрьму и скомпрометировала себя еще сильнее? Нет, прежде чем что-то предпринять, необходимо все хорошо обдумать. Жанна легла в постель и укрылась дырявым одеялом. Ее знобило, хотя жаркое лето было в разгаре. Кто эти люди, решившие ей помочь? И существуют ли они на самом деле? Она почувствовала легкий жар и боль в плече. Нет-нет, осторожность прежде всего. Женщина решила не покидать тюрьму, но после обеда к ней снова обратился Жозеф. «Это опять для вас». В ее руках оказалась новая записка. Неизвестный покровитель писал: «Я понимаю, вы не доверяете нам, но ваши сомнения напрасны. Нам нужно, чтобы вы оказались на свободе любой ценой. Сегодня в полночь должно все получиться. Доверьтесь Жозефу». Прочитав послание, графиня свернула его в трубочку, выглянула в окошко и, встретившись глазами с тюремщиком, кивнула. Он ответил радостной улыбкой и прошептал: «Сегодня». «Сегодня, сегодня», — юлой завертелась у графини в мозгу. «Сегодня дьявол или поможет мне выбраться, или...» «Или на белом свете нет ни бога, ни дьявола?» Она провела рукой по пылающему лбу и взяла листок бумаги, решив продолжить мемуары, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. Тонкая рука с пером порхала над белоснежными листами, на бумаге появлялись изящные буквы. «Я буду отомщена», — шептала женщина, насыщая некоторые места будущей книги, никогда не имевшими места скабрёзностями. «Я буду отомщена». Жанна так увлеклась, что не заметила, как наступил вечер. Жозеф дал знать. «Нужно собираться». Но графине нечего было брать, кроме старого рваного платья, в котором ее сюда доставили, и холщевого балахона со следами крови. Ладно, она наденет платье. Пусть оно попорчено, но все же это лучше, чем тюремная роба. Отыскав кусочек бечевки, Жанна бережно связала исписанные листки, но не заметила, как один из них вылетел на свободу и словно лебединое перышко опустился на пол и шмыгнул под лежанку. Окинув взглядом каземат, женщина села на разобранную постель и принялась ждать. Она уже не реагировала на укусы клопов, ее не раздражал писк крыс. Жанна терпеливо ждала часа освобождения, и он наступил. Ровно в полночь Жозеф открыл дверь каземата. Графиня стояла на пороге. Она была бледная, словно привидение, и тюремщик испугался почти до обморока. «Все будет хорошо, госпожа. Но вы зря надели это платье. У меня для вас другой наряд». Он протянул ей мужской костюм. Превозмогая слабость, Дорламот натянула его. «Как вы прекрасны!» — восхищенно прошептал тюремщик. Но от волнения графиня не расслышала. Она покачнулась, и испуганный Жозеф схватил ее за руку, потащил женщину по темным коридорам, практически полностью приняв на себя ее вес. Деламот действительно находилась в полуобморочном состоянии, поэтому ничего не видела и почти ничего не понимала. Жозеф, видимо, за годы работы изучил Сальпетриер и знал каждый закуток. Он помог беглянке спуститься по склизкой извилистой лестнице и подвел ее к решетчатому окну. «Сейчас вам придется пережить не очень приятные минуты, госпожа», — тихо сказал Жозеф и снял решетку, которая казалась подпиленной. «Вниз отсюда можно добраться только по веревочной лестнице. Я подсажу вас на окно, и вы смело ступайте вниз. Если боитесь высоты, закройте глаза. Там внизу нас с вами уже ждут. Здесь не так высоко. Это всего лишь второй этаж». Второй этаж. Жанна не сознавала, как оказалась на подоконнике, как потом занесла ногу, уперлась ею в веревочную ступеньку и, покачиваясь над землей, начала спуск к свободе. Она не смотрела вниз, как подсказал ей Жозеф, и потому не знала, долог ли ее путь. Женщина вздохнула с облегчением, когда чьи-то сильные руки подхватили ее и опустили на землю. «Ну вот, госпожа де Валуа, свобода приветствует вас», — тихо сказал мужской голос. Жанна повернулась к своему спасителю и не смогла разглядеть лицо. Его скрывал черный капюшон. «Дьявол!» — пронеслось у нее в голове, и она задрожала. Мужчина ободряюще положил руку на плечо графини. «Не бойтесь», — проговорил он. «То, что мы не знакомы, не дает вам повода меня опасаться». «Вы не забыли свои мемуары?» Женщина постучала кулачком по груди. «Они здесь». В темноте она почувствовала, как неизвестный спаситель довольно улыбнулся. «А вот и Жозеф. Теперь пойдемте. Нас ожидает экипаж». Карета, в которую усадили графиню, не была роскошной, каким она привыкла в последнее время. Каждая щербинка, каждый камешек, попадавший под колеса, создавал тряску, и женщину подбрасывало, словно мячик. Но бывшая заключенная радовалась всему — чистому воздуху, свежему ветерку и звездам, подобно бриллиантам, усыпавшим небо. «Подобно бриллиантам». Вспомнив об ожерелье, де Ламот дотронулась до локтя человека в черном. «Мне нужно побывать в моем поместье, чтобы взять кое-что из вещей», — сказала она. «Как я понимаю, больше мне не придется вернуться в родной дом». Незнакомец кивнул. «Может быть, но очень не скоро, моя дорогая графиня. Поэтому я выполню вашу просьбу. Мы заедем к вам, но вы должны управиться очень быстро. Скоро по нашему следу направят ищеек. Вы знаете, они умеют искать и находят». «Да, я это знаю», — прошептала Жанна, вспомнив де Крона. «Они не успеют меня поймать». Жозеф ударил кнутом по лошадям, и резвая тройка помчалась по пустынным улицам Парижа. Графиня скорее угадывала, чем узнавала знакомые места. Казалось, после ее ареста прошла целая вечность. Она подумала, что не сказала незнакомцу, где находится ее поместье, но этот человек, видимо, прекрасно осведомленный о каждом ее шаге, домчал женщину без единого вопроса. Подъехав к живой изгороди, Жанна с удивлением заметила, что одно из окошек первого этажа освещено. Спазм сдавил горло, и графиня выскочила из кареты с волнением, шепча: «Кло! Милая Кло!» Она с силой распахнула дверь, почему-то не запертую. Возможно, преданная служанка ждала свою госпожу. И действительно, старуха сидела у оплывающей свечи и негромко бормотала себе под нос что-то очень похожее на молитвы. «Кло! Милая Кло!» Жанна бросилась к ней, и служанка удивленно заморгала, широко улыбнулась, демонстрируя недостаток зубов, и распахнула объятия. «О, моя милая госпожа! Вы свободны!» «Я не совсем свободна, дорогая Кло», — призналась женщина. «Не пройдет и суток, как сюда явятся жандармы». «Вы бежали», — догадалась старуха с ужасом, глядя на нее. «Я бежала, потому что у меня не было другого выхода». Графиня высвободилась из крепких объятий, морщась от запаха пота. Клотильда не любила принимать ванны. «Дорогая, мне нужно собрать вещи». Служанка хитро подмигнула и, вытащив из замусоленного халата черную бархатную коробочку, протянула госпоже. «Вы приехали за этим?» «Но как ты...» Дрожавшими пальцами Жанна открыла крышку. Все бриллианты, кроме двух, были в целости и сохранности. «Я видела, куда вы ее спрятали», призналась старуха, «и решила перепрятать. Жандармы, они ведь умеют искать. Но я и подумала, что нужно поместить ее в такое место, где никто искать и не станет». Она засуетилась, словно вспомнив еще что-то очень важное. ваша дорожная сумка. Сейчас я все соберу». «Только самое главное, Клотильда», — пробормотала графиня и протянула старухе бриллиант. «Возьми, Кло. Что-то подсказывает мне, что мы не скоро увидимся. Тебе нужно как-то жить, и я не позволю моей любимой служанке прозябать в нищете». Старуха покачала головой. «Тех денег, что вы мне оставили, вполне хватит на безбедную старость. А эти камни... я их боюсь, пока они не принесли вам счастья. Дай бог, чтобы я ошиблась». Служанка молниеносно собрала кое-что из одежды, и Жанна, еще раз крепко обняв Клотильду, вернулась в карету. Ее порадовало, что человек в черном ни о чем не спросил, хотя наверняка догадался, зачем Жанне понадобилось посетить свой дом. Лошади снова помчались, теперь по предместьям Парижа. Они ехали час, два, но женщина не чувствовала усталости, словно хорошо отдохнула в Бастилии и Сальпетриер на лежанке с матрацем, полным клопов. На рассвете человек в черном приказал остановиться, и карета подвезла их к маленькой бревенчатой избе. «Здесь вы немного отдохнете и продолжите путь уже без меня», — сказал Жанне незнакомец, сверкнув черными глазами. «Но куда я еду?» — выдохнула графиня. «Вам нельзя оставаться во Франции», — пояснил мужчина. «Жозеф доставит вас на берег Ла-Манша, где вас ждет нанятое нами судно. На нем вы доберетесь до Саутгемптона, а потом до Лондона. Там вас встретят и спрячут, и враги никогда не найдут ваше убежище. В крайнем случае, правительство Англии не выдаст вас, потому что наша страна находится на грани войны. Ваша задача — закончить свои мемуары и издать их. Наш человек в Лондоне поможет это сделать». Жанна закрыла лицо руками. «В Лондон?» — прошептала она. «Значит, Париж никогда обо мне не услышит». Незнакомец посмотрел на нее с удивлением. «Что вы сказали?» «Когда-то в детстве, голодая и терпя унижение, я поклялась, что верну свой титул и поместье, что чопорный Париж еще услышит обо мне». Графиня развела руками. «Но, видимо, этому не суждено случиться». «Этому суждено случиться. Возможно, не так скоро, как вам бы хотелось», — мягко ответил человек в черном. — «Вот увидите, о вас еще заговорят. А теперь мне, к сожалению, пора. Но я не прощаюсь навсегда. До встречи, графиня де Валуа». Махнув, он сел в карету, и усталые лошади пошли шагом по каменистой дороге. Жанна осталась наедине с Жозефом в бревенчатом домике, где кроме грубо сколоченного стола, пары стульев и деревянной кровати, ничего не было. Бывший тюремщик успел зажечь свечу, озарившую скудную обстановку крестьянского жилища. Странно, но графиня радовалась всему, и запаху дерева, и золе в очаге, и маленькому окошку с бычьим пузырем вместо стекла. Все это была свобода, ее запах. Сейчас женщина любила всех и вся и мило улыбнулась Жозефу. Мужчина, оседлавший колченогой стул, поднялся, подошел к ней и робко спросил. «Может быть, баньку истопить, госпожа? Небось, вам очень хочется помыться. В тюрьме никто не предлагал, верно?» Приглядевшись к нему при пламени свечи, Жанна заметила, как хорош бывший тюремщик. Он казался еще красивее, чем виделся за окошком камеры. Ровные сахарные зубы блестели, падающие на гладкий лоб волосы цвета ржи поражали густотой. «Жозеф, вы знаете, какой вы красавчик?» — игриво поинтересовалась беглянка. «Зачем вы согласились работать в грязной тюрьме, следить за нищими, больными преступниками и проститутками?» «Сначала помойтесь и выпейте чаю», — сказал мужчина. «А потом, если захотите, я вам все расскажу». «Хорошо», — согласилась графиня. Пока бывший тюремщик топил баню, она прилегла на чистую постель, которая пахла полевыми цветами и молоком, и не заметила, как задремала. Жозеф потряс ее за плечо. «Графиня, к сожалению, вам придется решать, сон или еда и баня? У нас нет времени на все сразу. Через 2 часа приедет новый экипаж, и мы помчимся дальше, иначе жандармы Крона догонят нас». Жанна провела рукой по лицу, словно отгоняя дремоту. «Ну, конечно, баня, мой дорогой Жозеф». До сегодняшней ночи госпожа де Ламот никогда не мылась в деревенской бане и даже не представляла, какое при этом можно испытать наслаждение. Ей казалось, вместе с потом и грязью от нее ушли все невзгоды. Она помолодела и была готова снова продолжать рискованное путешествие. После бани ее ждал горячий чай, настоянный на травах, который она никогда не пила. «Да вы просто кудесник, Жозеф!» Жанна с наслаждением прихлебывала обжигающе горячий напиток. «Где вы всему этому научились?» Парень тоже плеснул себе кипятку. «А давайте обо всем по порядку, графиня. Варить чай и топить баньку я научился в деревне, где жил до 20 лет. А потом нужда пригнала меня в город, где только я не работал. Сами знаете, как плохо в Париже человеку без денег и связей. Но однажды мне повезло. Я встретил людей, которые предложили мне неплохую должность за хорошую плату. Вот так я стал тюремщиком. Я брал деньги у родственников заключенных, передавал письма, устраивал тайные свидания. А сегодня...» Он запнулся и покраснел. «Помог бежать прекраснейшей женщине Парижа». Жанна потупила глаза. «О чем ты говоришь, Жозеф?» На ее удивление тюремщик отставил кружку и опустился на колени. «Да-да, вы прекраснейшая женщина Парижа», — он говорил с таким чувством и волнением, что Жанну охватила сладостная дрожь. «Как только я увидел вас там, на площади, когда вы стояли на позорном эшафоте, то понял, что люблю вас и сделаю все, чтобы вам помочь. И когда мои хозяева попросили посодействовать вашему освобождению, я с радостью выполнил все их приказания». Графиня залилась краской. Мужчины давно не говорили ей таких слов. «Я люблю вас, графиня, и вряд ли также полюблю кого-нибудь еще». Жозеф робко прикоснулся к руке своей дамы. «Люблю. Несмотря на то, что знаю, через 2 дня мы доедем до пролива, я посажу вас на судно и никогда больше не увижу. Впрочем, даже если бы я не сопровождал вас, все равно нам было бы суждено расстаться. Кто вы и кто я? Знатная дама и бедный крестьянин? Я вам не пара, это любой бы сказал. Но я не могу молчать и хочу, чтобы вы услышали мои признания. Если вам понадобится, возьмите мою жизнь, она принадлежит вам». Де Ламот дрожала, как в лихорадке. Впервые за многие месяцы, а может и годы, ей захотелось настоящей любви. Не той красивой, куртуазной, но выдуманной, что можно отыскать в дворцовых кулуарах, а настоящей, земной, позволяющей почувствовать плечо любящего мужчины и броситься с головой в сладостный мир ощущений. Вот почему она не оттолкнула Жозефа, а опустилась на колени рядом с ним. «Давай забудем, кто мы», — шепнула она. «И пусть в этом домике останутся только 2 влюбленных. Иди ко мне, Жозеф. Иди же! Не бойся!» Мужчина встал на ноги и сделал нетвердый шаг. Жанна, подбадривая его взглядом, расстегивала крючки на платье. «Иди же сюда! Ты сам сказал, что у нас мало времени!» Ее страсть и желание передались ему. Он быстро сорвал с себя рубашку, обнажив мускулистое тело полубога, потом бережно, словно драгоценность, поднял графиню на руки и понес на кровать. Положив возлюбленную на подушки, Жозеф несколько секунд гладил ее черные, еще влажные после бани волосы, а потом впился поцелуем в алый пухлый рот. Через полчаса они, разгоряченные любовными утехами, лежали на мокрых от пота простынях. Губы Жанны улыбались, а огромные голубые глаза изучали щербинки в потолке. Жозеф наклонился к ней. «О чем ты думаешь?» «Мне было хорошо с тобой». Она немного приподнялась и поцеловала заросшую щетиной щеку. «Странно, что жизнь может свести людей вот так, а потом раскидать в разные стороны. Что-то подсказывает мне, что мы никогда больше не увидимся». Парень уткнулся лицом в подушку и тяжело вздохнул. «Я буду помнить о тебе всегда». «Я тоже, Жозеф». Де Ламот погладила его мускулистый живот и прислушалась. «А вот и конец нашей сказки. Кажется, к дому подъехал экипаж». Мужчина вскочил и стал быстро натягивать одежду. «Госпожа, вы тоже одевайтесь». И вот он снова стал почтительным. «Это действительно за нами. Жаль, отдохнуть не успели. Путь предстоит не близкий». «Ты жалеешь?» Прекрасная в своей наготе, белая, как лебяжий пух, напоминавшая лесную богиню графиня, подошла к любовнику и провела рукой по его жестким волосам. «Неужели ты жалеешь?» Жозеф прижал ее к себе. «Будь я волшебник, я бы остановил эти мгновения», признался он и хотел еще что-то добавить, но в окно постучали, и раздался грубый голос нового кучера. «Эй, поторопитесь! Уже идем!» Влюбленная парочка молниеносно собралась и вскоре уже разместилась в карете.